При чтении трудов святого Иустина Философа нельзя также не обратить внимания на его интерпретацию евангельского эпизода с Ильей и Иоанном. В теософском толковании слова Христа об Иоанне как о вернувшемся Илии есть утверждение переуплощения души Илии в тело Иоанна. Древнейшее святоотеческое толкование этого места принадлежит святому Иустину и является, очевидно, антитеософским. Первому явлению Христа также предшествовал вестник, то есть бывший в Илии Дух Божий, который действовал потом через Иоанна Пророка. «Странно мне кажется то, что ты говоришь», — сказал Трифон. «Именно что пророческий Дух Божий, бывший в Илии, был также и в Иоанне. Но разве ты не думаешь, — отвечал я, — что то же самое было с Иисусом, сыном Навина, принявшим начальство над народом после Моисея, когда сам Бог повелел Моисею возложить руки на Иисуса и сказал: «И я возьму от Духа, который в тебе, и перенесу на него». Конечно, думаю, был ответ. Итак, продолжал я, если Бог еще при жизни Моисея взял от него Духа, который был на Моисее, и перенес на Иисуса, то также мог перенести его из Илии на Иоанна. Разговор. Примечание. Сравним утверждение оккультиста Юстин Мартин, имеется в виду Иустин Мученик, но переводчики оккультной литературы обычно фантастически неграмотны и самым странным образом переводят имена и термины, используемые в иноязычных текстах. Также говорит о повторном переходе нашей души в земное тело, но считает, приводя в пример Иоанна Крестителя, забывшего, что он был Ильей, что нам не дано помнить о наших прежних переживаниях на земле при вторичном пребывании на земле. Йок Рамачарака, Аткинсон. Жизнь Иисуса Христа в оккультном освящении. Как обычно, оккультист не указывает источник своей цитаты. Иустин же действительно упоминает о том, что души забывают свою прошлую жизнь при новом воплощении. Но говорит-то он это при пересказе своих прежних, платонических, дохристианских взглядов. И никакого упоминания Иоанна Крестителя в том пассаже Иустина просто нет. Конец примечания. Иустин здесь соединил слова Божии о 70 старейшинах. Числа, глава 11, стих 17. С тем, что говорится об избрании и посвящении Иисуса Навина. Числа, глава 27, стих 18, и Второзаконие, глава 34, стих 9. Однако важно, что для Иустина в связке Илия-Иоанн нет ничего реинкарнационного. Ученик святого Иустина Татиан, 175 год, до встречи с христианским учителем был знаком с языческими мистериями. Когда я увидел все это, когда ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочтения, совершаемые людьми женоподобными и гермафродитами, тогда я углубился в самого себя и исследовал, каким образом могу найти истину. Увещевание Келлином. Отвращение от языческого распутства было у Татиана столь резким, что он стал христианским экстремистом. Его критика языческой культуры крайне пристрастна. Примечание. Истребляйте памятники нечестия. Зачем я буду ради переклемен рассматривать и ценить как что-нибудь удивительное изображение женщины, родившей 30 человек детей? Следовало бы питать отвращение к той, которая принесла так много плодов невоздержания, и подобие которой у римлян представлено в свинье, удостоенной за такое дело священного служения. Титиан. Увещание Келлином. Конец примечания. И в конце концов, его предельный аскетизм и гнушение всякой плотью вывели его за церковные пределы, так что свои поиски он окончил у гностиков. Тем не менее, его всесжигающий спиритуализм умеряется христианской традицией. Ненавистник плоти при ее жизни понуждается исповедовать воскресение плоти в конце мира. Мы веруем, что по окончании всего будет воскресение тел, не так, как учат стоики, по мнению которых после некоторых периодов времени одни и те же существа всегда являются и погибают без всякой пользы, но однажды по исполнении наших веков. И потому идея переселения душ вызывает у Татиана только усмешку. «Смеюсь над бабьими сказками Ферикида, Пифагора, принявшего его мнение, и Платона, который был в этом его подражателем. Примечание. Ферикит, учитель Пифагора, первым сообщил грекам о перерождениях. Смотри фрагменты ранних греческих философов. Конец примечания.